Сальери понятия не имел, что за чертовщина творится в этом лагере, да и знать не хотел. Ему вообще казалось, что время остановилось, и рассвет не приближался, и никакого подкрепления не появлялось. А ведь Вика сказала, что они будут спешить. Конечно, при любой спешке выше головы все равно не прыгнешь. Он добирался сюда довольно долго, поэтому его друзьям тоже потребуется не один час. И это при том, что им нужно связаться с полицией и объяснить им все. Даже при авторитете Эрика, по мановению волшебной палочки, это не делается. Когда лагерь затих на ночь, Сальери едва удалось побороть желание пробраться туда и найти Аманду. И он оказался прав. Не прошло и часа, как события перестали быть мирными. Причем развивались они так стремительно, что у него оставалось не слишком много времени разобраться, что к чему. Сперва появились какие-то окровавленные люди, половина из которых была в невменяемом состоянии. Потом он увидел Аманду, она убегала из палатки в компании какого-то высокого, тощего мужика. Сальери бросился за ними, но вынужден был остановиться, когда увидел мужчину с ножом, зависшего над двумя молоденькими девушками. Мужчина был покрыт язвами и вряд ли соображал здраво. Девчонки были здоровы, по крайней мере, видимых повреждений Сальери на них не видел. Но это не продлилось бы долго, потому что мужчина, подступивший к ним, был настроен решительно. «Это вы, да?» – хрипел он. «Вы меня отравили. Но ничего. Сами на тот свет раньше меня отправитесь». Угроза была более чем актуальной. Поэтому Сальери пришлось свернуть в сторону и перехватить руку с ножом, которая бы уже готовилась опуститься на девушек. Справиться с мужчиной оказалось просто. Его истинная сила не соответствовала его внушительным размерам. Похоже, болезнь быстро подтачивала его изнутри. Сальери вырвал у противника нож и оглушил ударом рукоятки в висок. Убедившись, что мужчина без сознания, он повернулся к девушкам. «Что здесь происходит?» «Мы не знаем», – практически одновременно отозвались они. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что они похожи сестры, не иначе. «Он сам, честное слово, сам начал покрываться этими штуками. Мы ничего не делали». «Верю, да и все равно мне. Собирайте тех, кто еще не заражен, и держитесь вместе. А еще лучше бегите отсюда». «Но куда? Да куда хотите. По-хорошему, следовало бы проследить за ними». Но у Сальери для этого не оставалось времени. Он ведь не просто так оказался здесь. Тем более, что отвлекшись, он потерял из виду Аманду. Снова обнаружить девушку ему удалось, уже когда она садилась в машину. Ее расторопность можно было понять. За ней гнались все, кто еще мог стоять на ногах. Связываться с ними Сальери не собирался. К тому же он видел только один способ догнать автомобиль. Он уже усвоил, что дорога здесь кривая. Напрямую бежать проще, поэтому снова направился в лес. Он почему-то был уверен, что его помощь девушке не понадобится, скорее наоборот. Это ему придется привлекать их внимание и просить, чтобы его взяли в машину. Но уверенность эта продлилась ровно до того момента, как он увидел перевернутый автомобиль. Участок дороги здесь был не самый сложный, и как водитель не справился с управлением, вопрос отдельный. Сейчас Сальери было не до выяснения причинно-следственных связей. Он без сомнения бросился туда, открыл дверцу возле водителя и почти сразу услышал знакомый голос. «Сальери, как ты здесь оказался?» Водитель был без сознания, а вот Аманда практически не пострадала. Он видел кровь, натянувшуюся к нему руке, но никаких ран разглядеть не мог. «Ты ранена?» – на всякий случай уточнил он. «Нет, кровь не моя. Вытащи меня отсюда». Для начала ему пришлось вытаскивать водителя, который весил совсем немало. Зато Аманда выбралась сама и помогла уложить бесчувственное тело мужчины на траву. Она же принесла аптечку. Сальери не понял сначала, а потом увидел рану, слишком серьезную для бинтов и йода. «Кто это вообще?» – негромко поинтересовался он. «Один из них, но он помог мне, и я не хочу, чтобы он умирал». «Из кого это из них?» «Давай потом поговорим, надо помочь ему». Она собиралась наложить повязку, когда тощая татуированная рука перехватила ее руку. Мужчина пришел в сознание. Но когда, ни один из них не заметил. «Не надо», – слабо улыбнулся он. «Глупо это, не поможет, да и время отнимет». «Надо», – запротестовала Аманда, – «без повязки ты истечешь кровью. Ты и так много потерял. Мы тебя отсюда вытащим». «Себя вытащите. А я? Обо мне не беспокойся. У меня все нормально будет. Я хочу остаться здесь». «Это даже не обсуждается». «Верно, не обсуждается, потому что я так решил. Если вы меня тащить будете, они вас догонят». «Но ты...» «У меня все будет хорошо», – решительно прервал мужчина. «Мне кажется, Настя на меня смотрит, и я хочу, чтобы она мной гордилась». «Ты ей и так много поводов для гордости дал. Это уже не нужно. Я не позволю тебе остаться тут одному. А я и не один, она со мной, я чувствую. Ты иди». Но незнакомец повернулся к Сальери, взгляд его был усталым. «Я не знаю, кто ты, но она тебя знает». Уводи ты ее отсюда, пока эти вот не добрались. И не слушай ее, она сейчас умного не скажет. Сальери только кивнул. Он понимал, что мужчина прав, нельзя здесь оставаться. И нести его тоже никуда нельзя. При такой ране бесцеремонное перемещение его гарантированно убьет. Да еще и их задержит. Но Аманде до такого понимания было далеко. Сальери этого мужчину лично не знал, но и ему было тяжело. А уж девушка и вовсе плакала. Но идти не отказывалась, оборачивалась, всхлипывала, а с ним все же шла. Он позволил ей эти слезы, не отвлекал разговорами. Сальери сосредоточился на том, чтобы найти для них лучший путь. В лес они не сворачивали, бежали по дороге. Если скорость у тех раненых из лагеря останется прежней, они сумеют сбежать. При этом итальянцу казалось, что пользоваться дорогой уже безопасно. Позади ведь черти что творится, кто будет следить? Нужно только добраться до деревни, где он оставил свой автомобиль, и они, считай, спасены. В этом Сальери был полностью уверен, не допускал и мысли, что может быть иначе. А потом они выбежали из леса, и их ослепил ряд горящих фар.